Глава третья. Княжеская семья. А юная княжна тем временем спала себе в княжеском тереме под присмотром прислужниц и кормилицы. Княгиня часто навещала ее, баюкала на руках, доченькой называла, прижимала к сердцу и шептала нежные слова. Для Цветаны эта девочка была самой любимой. Сыновей Лебедяны княгиня тоже привечала, старалась дать им тепло и ласку, но названная дочь была ей ближе. Грустила женщина, что скоро предстоит им разлука. «Поедем мы со Святозаром, братом твоим самым старшим», рассказывала она девочке, «далеко-далеко по северным землям. Так и раньше княгини делали. Людям своим на глаза показывались, подарки привозили, потребы выслушивали, да хозяйским глазом оценивали, что неладно в селениях, как живут простые люди, чем недовольны и чего их душа требует. Сейчас мы решили возобновить традицию и под ее прикрытием проведать невесту княжича». Говоря это, улыбалась Цветана. Она хотела навестить тот дом, где нашла укрытие в лихие времена. Княгиня передала малышку кормилице и направилась в свои покои, где ее уже ждал муж. Воссоединившись после долгой разлуки, они заново узнавали друг друга. Привыкали к изменениям, которые произошли с ними за это время. Доброслав уже не был тем молодым неопытным князем, который верил, что мир на его землях вечен, ведь его оберегают воины Перуна. Его убеждения разбились о злую волю темного колдуна, и молодец прошел через забвение и потерю не только власти, но и себя самого, живя как простой селянин и многие солнца, не помня своего родства. А Цветана, проживая жизнь, к которой ее не готовили, в простом доме, в изгнании, не зная ничего о своих родных, за время разлуки обрела женскую мудрость и знания. Она научилась ценить то, что дают семья и княжеский титул. Простив Доброславу его повторную женитьбу, она приняла его как своего мужа. В сердце княгини сейчас не было того ослепительного чувства, что когда-то пылало в ней к Белозару. Отношение к мужу было другим, спокойным, согревающим теплом, а то прежнее давно погасло, оставив лишь воспоминания. Увидев жену, князь улыбнулся. Он подошел к ней и нежно обнял. Среди важных дел Доброслав всегда помнил, что у него есть жена, и старался уделить ей время. «Как Славмира?» – спросил он, зная, что Цветана перед сном всегда навещает маленькую княжну. Каждый раз, произнося это имя, князь вспоминал о своей матери, в честь которой назвали девочку. «Растет с каждым днем», — улыбнулась княгиня, отвечая на объятия мужа. «Такая славная, вся в свое имя, и на твою матушку похожа. Только кажется мне, есть в ней какая-то тайна. Она такими глазами на меня смотрит, даже не знаю, как описать. Я такие урады в детстве видела». «Надо будет у Ведмурда спросить, что за душа к нам пришла?» «Он точно знает ответ», — сказал Доброслав. «Только вернется не скоро». Цветана кивнула. «На будущей луне мы со Святозаром отправимся в путь», — проговорила она, уже думая о грядущем. «А ты детей не забывай. Мальчикам нужно твое присутствие рядом. Они еще помнят, как ты рубил дрова с ними, как вы со старшими в поле работали. Кажется, это мелочи. А я вижу, что им не хватает этого. Не только наставническое слово им нужно, но и твой интерес к ним, и простые дела вместе». «Я каждый день думаю о сыновьях», — ответил князь. «Спрашиваю, как их успехи в ратном деле. А ты приди к ним на занятия, сам мечом пользоваться поучи, про деда и прадеда поведай, карту наших земель покажи, расскажи, где друзья, а где враги засели. Но не пугай, а преданиями рассказывай. Я больше всего такие разговоры из детства помню». «Я постараюсь выбрать для этого время», — задумчиво пообещал Доброслав. «Когда вы выдвигаетесь со Святозаром? И сколько будете отсутствовать? Мне надо выделить вам дружинников». «Уже через несколько дней выезжаем», — ответила Цветана. «Прислужницы сейчас собирают обозы с дарами и провизией». «Пусть будет так», — кивнул князь. «Вы только не задерживайтесь. Навестишь Радомилу и возвращайтесь. По дороге в несколько селений заедете и хватит. За порядком на наших землях теперь Демид со своими людьми следит. Вам должно быть безопасно в дороге. Княгиня вздохнула, вспоминая свой первый путь из города в дом Млады. Какой юной и напуганной она была! Сколько испытаний было впереди! Как беспокоилась она за своего ребенка, который бился внутри, чувствуя утраты матери. А теперь они поедут вместе со взрослым сыном по этой дороге в качестве полноправных правителей Северного мира. «Может, зря мы свадебный огонь детей откладываем?» — вдруг спросила она. «Тревожно мне что-то. Как они друг без друга еще солнце вынесут? Ведь с детства не разлучались. Да и в тереме у нас безопасней». «Твое беспокойство напрасно», — ответил Доброслав, обнимая жену. «Рада у себя дома, там ее никто в обиду не даст. А свадьбу можно и раньше намеченного сыграть. Княжеские обряды ведь в любое время проводятся. Но в это солнце и так много событий. А как начнет новое своим теплом согревать, так и свадебный огонь для них зажжем». «Ты прав», — согласилась Цветана. «В начале следующего лета можно провести обряд. Тогда к весне у нас появится внук или внучка». Князь рассмеялся. «У нас и так детей в тереме полно», — проговорил он. «А ты еще хочешь?» «Конечно, ведь этот ребенок будет носителем древнего дара, силы огня. Еще никогда таких правителей не было во главе северных земель. Скажи, как так получилось, что ни один род воинов Перуна не захватил власть? Ведь они самые умелые воины и могли бы легко победить князя». «Неинтересна им власть», — ответил Доброслав. «Походы до сражения влекут их, поэтому князьями северных земель становились те, кто хотел править». Цветана кивнула. Прожив столько солнц рядом с воинами огня, она ни разу не заметила в них стремления к власти. На этом вечерняя беседа супругов закончилась, и они заключили друг друга в объятия. А спустя несколько дней, когда ободок луны был тонок и лишь начинал свой путь на небе, княгиня с сыном в сопровождении дружинников тронулись в путь. Святозар горел желанием увидеть свою суженую, а Цветана – пообщаться со своей названной сестрой и порадоваться за нее в ожидании малыша.